Что они любят? Лебеда и марь – типичные сорняки пропашных культур. Рыхлая плодородная почва с высоким содержанием азота, с нейтральной или слабокислой реакцией – вот что им требуется для максимального развития всех их способностей. Этим требованиям лучше всего соответствуют поля картофеля. На лугах, в лесах вы их не встретите, так как они не выносят конкуренции с естественной растительностью. На свалках, по обочинам дорог, на заброшенных пашнях, где их не сдерживают никакие противосорняковые меры и где еще не успели разрастись злаковые травы, их кусты достигают колоссальных размеров высотой до 1,5 метров. Вместе с тем, лебеда и марь достаточно устойчивы к неблагоприятным условиям и могут расти и даже плодоносить на бедных, уплотненных почвах, а лебеда даже на засоленных. Однако по их внешнему виду сразу скажешь, что им приходится не сладко. Внешний вид лебеды и мари – хороший показатель плодородия почвы.